я полностью согласилась с тем, что с этих пор между всеми членами семьи нужно поддерживать добрые отношения. Только таким образом будет спасено от пересудов, насколько это вообще возможно, доброе имя Эммы. Я была согласна с Августином, это так, но благие намерения трудно осуществить быстро. Вскоре после Рождества, самого счастливого в моей жизни, мистер Грэндисон заболел, и болезнь его, хотя и не представляла опасности для жизни, подорвала его здоровье и вынудила поручить Лоуренсу надзор за имением. Сам же мистер Грэндисон с женой и Эммой надолго уехал за границу, так что в течение многих месяцев установить с ними дружеские отношения было просто невозможно. Новые обязанности способствовали возмужанию Лоуренса. Он оставил свои исследовательские экспедиции и вскоре стал таким же образцовым землевладельцем, как его отец и старший брат. Весной, перед возвращением с континента Эммы и ее дедушки с бабушкой, прежняя владелица покинула Валенкур, и дом был готов принять нас. В то же самое время мистер Рэндалф получил вполне заслуженное продвижение по службе. Его назначили настоятелем Волчестерского собора. Таким образом, в последние месяцы перед принятием сана Гай жил частью у нас в Валенкуре, частью в Волчестере, в нанятых комнатах, куда Тине было позволено по воскресным дням приходить на чаепитие, в комнатах, окна которых выходили за собор, на реку Вал, широкой серебряной лентой, извивавшуюся по зеленым лугам. Тина очень ценила эту возможность. Она быстро забыла свое прежнее недоверие к Лоуренсу и Гаю и тепло относилась к ним. «Они, правда, староваты для братьев», — простодушно говорила Тина, «но она их очень любит». Все три брата были щедры к сестре. Благодаря им она была обеспечена, как и подобало члену семьи Чалфантов. Последнее время она сделалась любимицей Августина, его жены и своих племянников и племянниц, которые были почти одного с ней возраста. Тина стала такой же нимфой вересковых пустошей, как в свое время старшая мисс Чалфонт. Думаю, что ей никогда не понять моей нелюбви к этим сумрачным просторам. Братья присутствовали на моей свадьбе, накануне которой Тина набралась храбрости спросить: «Мадре, когда вы поженитесь, как ты станешь обращаться к мистеру Эллину? Лоуренс и Гай, как обычно, будут говорить ему «сэр», а мне Гай предлагает называть его «патер», если мне не захочется второму человеку в жизни говорить «папа». Но как ты его будешь называть?» Я ответила, что мистер Эллин сам решит этот вопрос, как захочет. «Только бы не Уиль и Ум», — серьезно проговорила Тина. Я стала слегка побаиваться этой девочки, которая ничего не забывает. По приглашению мистера и миссис Грэндисон, мой муж, Тина и я присутствовали на великолепной свадьбе Орлингтона и Эммы, свадьбе, которая была отложена до середины лета в связи с дипломатической деятельностью жениха и болезнью деда невесты. Как, спросите вы, мы с Эммой впервые встретились? Я не могу этого сказать. Не потому, что мои воспоминания о тех днях поблекли. Я ясно помню мельчайшие подробности нашего пребывания в Парбора-Холл, начиная от радушия старшего поколения. Любопытно, насколько они были осведомлены о случившемся, до рисунка на обеденном сервизе. Как в волшебном зеркале я вижу Эмму в утро свадьбы. Прекрасную и величественную. Лица гостей, праздничные наряды тех, кто пришел пожелать молодым счастья и проводить их. Я снова слышу смех, шутки, болтовню собравшихся друзей и родственников. Снова вижу, как Уильям беседует с мистером Грэндисоном или прогуливается по парку с Лоуренсом, как Гай зовет Тину и детей Августина кормить лебедей и павлинов. Все это я вижу живо, словно наяву. Но из памяти ускользает момент, когда я впервые посмотрела в темные глаза Эммы. Как в эти дни держалась Тина? Примерно так же, как дети Августина за завтраком в то утро, когда мистер Эллин посетил Груби Тауэрс. Во время венчания сын и дочь Августина играли роль пажа и подружки невесты.